30 километров мы ехали на машине под проливным дождем, пока не оказались в лесу, где с листьев стекали струйки воды. Вскоре мы услышали неповторимый голос этой редкой птицы и пошли по направлению доносящихся звуков. Здесь мы увидели лирохвоста, демонстрирующего свое изысканное хвостовое оперение. Сначала он делал 3 шага вправо, затем заливался песней и снова делал 3 шага, но уже влево. Так он повторил это представление несколько раз. Сначала лирохвост стоял к нам спиной, потом повернулся и продолжил свой танец и свои вокальные упражнения. Нам просто повезло, так как увидеть лирохвоста очень трудно, и лишь немногим представляется такая возможность. В Брисбене я впервые увидела утконоса. Он жил в небольшом ручье, который пришлось огородить, потому что шпоры на задних ногах самца утконоса во время брачного сезона содержат смертельный яд. И если животное испугать, то оно может быть опасным для посетителей. Нам продемонстрировали реакцию утконоса, приблизив к нему швабру. Утконос мгновенно набросился на нарушителя его территории с такой яростью, как будто атаковал своего смертельного врага. Мое путешествие в Австралию было до предела заполнено делами и очень меня утомило. Кончилось все это тем, что в Новую Зеландию я отправилась на носилках. Когда я прибыла в Оклендский аэропорт, меня ожидала пресс-конференция, и доктор, которого представитель Коллинза в Новой Зеландии, попросил проконсультировать меня. Доктор настоял на том, чтобы я отменила публичное выступление и отдохнула. В Новой Зеландии у меня появилась возможность оценить ее живописнейшие пейзажи. Один из местных управляющих Коллинза повез меня на машине в малозаселенный район на крайнем севере страны, где я не должна была читать никакие лекции. Я оказалась в сказочном мире фантастической красоты и покоя и провела восхитительную неделю, нежась на солнце. За это время я полностью отдохнула и была способна снова вернуться к активной жизни. Покупая бензин в небольшой деревушке, где был один универсальный магазин, я была тронута, когда его хозяин достал экземпляр моей книги «Рожденная свободной» и попросил меня поставить на ней свой автограф. Моя первая лекция должна была состояться в южной части острова Южный. Мы летели туда на маленьком самолете сквозь снежную бурю. Нас так бросало из стороны в сторону, что впервые в жизни мне во время полета стало плохо. Пилоту пришлось сделать вынужденную посадку, и я опоздала на лекцию в Инверкаргиле на несколько часов. Я встретила очень холодный прием, но после того, как аудитория узнала, что я прибыла сюда почти что чудом, меня горячо приветствовали. В Крайстчерче я получила приглашение провести уикенд в колледже для лыжников высоко в горах. Я посетила также Хермитидж, знаменитый курорт острова Южный. Позднее я летала на самолете на ледник горы Кук. Там можно было увидеть места, где Эдмунд Хиллари тренировался перед штурмом Эвереста. Мне сказали, что новозеландцы чрезвычайно интересуются дикими животными. И я спрашивала себя, не в том ли частично кроется причина их интереса, что в Новой Зеландии нет местных животных, если не считать киви и других нелетающих птиц, и туатару, доисторическую ящерицу, предки которой жили на Земле примерно 400 миллионов лет назад. Австрийский император Франц Иосиф в свое время отправил на остров Южный оленей и серн, но не учел, что с ними вместе нужно было отправить и хищников. В результате привезенные животные настолько расплодились, что стали настоящим бедствием, и теперь за их уничтожение выплачивают поощрительную премию. Однако молодые люди, любящие нажимать на курки, с удовольствием подстреливают зверя, но ранив его, дальше не преследуют. И поэтому обществу по борьбе с жестоким обращением с животными пришлось вмешаться. Это вмешательство оказалось необходимым также по отношению к людям, которые запирали своих овчарок в маленьких загонах на границе овцеводческих ферм и оставляли их на много дней без пищи и воды. Находясь в Новой Зеландии, я говорил об этих жестокостях, и меня сделали почетным членом упомянутого общества. Мои беседы в Новой Зеландии нашли теплый отклик, и я с удовольствием читал здесь лекции.